Я поставил вездеход у самого трапа, в темноте поднялся по нему и прошел на мостик. Первым делом я проверил, где мои спутники. Зеленый сидел в машинном отделении и колдовал с приборами. Алиса отозвалась из каюты. Сказала, что читает. Тогда я вышел на связь с Полосковым. «Как у тебя дела?» «Запеленговал, металлоразведчик. Скоро догоню. Не выключай рацию!» Я уселся у иллюминатора и слушал, как Полосков бормочет что-то себе под нос, стараясь поймать металлоразведчик. Короткая ночь кончилась. Я глядел вдаль на лес, горы и намечал себе путь на завтра. Вот поеду вдоль той речки, потом сберусь на холмы. Надо будет взять Алису. В вездеходе ей ничего не грозит. «Поймал! Взял его захватами и поворачиваю обратно!» И в этот момент я увидел, что на площадку перед Пегасом вышла Алиса. Она шла осторожно на цыпочках, оглянулась на иллюминаторы, но меня не заметила. Было прохладно, и Алиса надела желтый пушистый комбинезон. Видно, собралась куда-то далеко. Но самое удивительное, перед ней по траве гордо шествовал говорун. Он был привязан на длинной цепочке. Другой конец цепочки Алиса держала в руках. Она сказала что-то говоруну, и тот взлетел в воздух. Алиса отпустила побольше цепочки, чтобы не мешать говоруну лететь. Он взмахнул крыльями и медленно, будто понимая, что Алиса не умеет летать, направился к лесу. Только тогда я опомнился. Я включил динамик и крикнул на весь лес. «Алиса, ты с ума сошла! Немедленно возвращайся!» Но тут я испугался, что она меня не послушается, и побежал по трапу вниз, чтобы догнать ее и возвратить на корабль. Когда я подбежал к люку, Алиса была уже у самого леса, а над ней кружила громадная птица крок. «Алиса!» Но она была далеко и не услышала моего крика. Ни ружья, ничего нет под рукой. Что делать? Не помня себя, я бросился вниз по трапу. Алиса увидела снижающуюся птицу и от страха выпустила цепочку. Перепуганный говорун метнулся к деревьям. Я бежал к Алисе и видел, как птица крок выпустила белые когти, как она схватила желтую пушистую фигурку и, набирая скорость, взмыла вверх. Я бежал, глядя, как уменьшается, поднимаясь птица, размахивал руками. Через 10 минут Полосков снизился у Пегаса. К тому времени мы с Зеленым уже снарядили малый катер. «Вы куда?» «Крок украл Алису!» «Прыгай сюда!» — приказал мне Полосков и опустил свой катер к самой земле. Я подпрыгнул, ухватился за нижний край раскрытого люка и перемахнул в рубку. Полосков тут же набрал высоту. «Куда она полетела?» «Туда, к горам. Там у них, наверное, гнездо». Мы добрались до гор за несколько минут, но найти гнездо было не так легко. Тысячи одинаковых острых скал поднимались над плоскогорьем, и мы больше часа кружили над ними, ничего не находя. И с каждой минутой у нас было все меньше шансов найти Алису живой. Помогла нам сама птица крок. Мы увидели, как она летит над скалами к вершине горы, куда мы еще не поднимались. Там птица сложила крылья и снизилась. Полосков тут же взял курс на гору, набирая при этом высоту. «Вон гнезда, смотри!» Я прижался к иллюминатору. На крутом склоне горы виднелись темные круги гнезд. Гнезда были сложены из камней и сучьев и прилеплены к площадкам над пропастью. В одном из гнезд что-то желтело. Катер, как живой, ринулся к этому гнезду. «Нет, это не Алиса, это птенцы». И в самом деле, в гнезде сидели три покрытых пухом птенца. Увидев нас, они широко разинули крючковатые клювы. Одна из птиц спикировала мимо нас, опустилась на гнездо и прикрыла его крыльями. Тут мы увидели еще одну птицу. Она подлетела к горе, неся в клюве большую рыбу. Нас птица не заметила. Она спустилась к самому дальнему гнезду. И в том гнезде между двумя птенцами сидела Алиса. Она издали тоже показалась мне птенцом. Виной тому был ее желтый пуховой комбинезон. Птенцы при виде матери раскрыли клювы, но птица поднесла рыбину к Алисе и попыталась втолкнуть добычу Алисе в рот. Алиса отбивалась, но птица была настойчива. Ничего Алиске не грозит. Ее приняли за птенца и прописали ей усиленное питание. Полосков был прав. Алису спас пуховой комбинезон. Мы зависли над гнездом. Полосков спустил трап, и Алиса поднялась в катер, пока я отпугивал птиц сонными гранатами и хлопушками. Может, захватим птенцов? В следующий раз. Как ты себя чувствуешь, Алиса? Неплохо. Я только сначала испугалась. А потом, когда меня принесли в гнездо, мне было даже уютно. Мы с птенцами грелись друг о дружку. Только вот большая птица обязательно хотела, чтобы я ела. Ну, прямо как бабушка. Скушай ложечку манной кашки. Полосков веселился, спрашивал Алису, не научилась ли она летать или, может, хочет вернуться к новым родителям. А зачем ты вообще ушла из корабля? Я пошла искать второго капитана. Как так? Я слышала, что у Полоскова разведчик плохо работает. И вообще, 2 недели ждать невозможно? И тогда я подумала, что Говорун, может быть, помнит дорогу к тому месту, где он слышал голос второго капитана. Я попросила его показать мне дорогу, и он полетел. Почему же ты не попросила разрешения? А ты бы разрешил? Нет, конечно. И никакого второго капитана здесь нет. Забудь о нем. Нет, он здесь. Только жаль, что Говорун улетел. А то бы мы его в 2 счета нашли. Что ты еще придумала? Смотри, что я нашла в гнезде. Осколок фарфорового блюдца с надписью золотом. Няя-чайка. Синяя чайка. Правда? Ну-ка покажи. Или ты не веришь? Ну и везет же тебе. Не скажи. Ради этого осколка мне пришлось полетать в когтях птицы Крок. Ты летал когда-нибудь таким образом? Нет. Осколок она мне сама дала. Видно, он у них в гнезде игрушка для птенцов. Вот она мне его и дала поиграть. Я задумался. Алиса была права. Похоже, что синяя чайка и на самом деле на этой планете. Но как ее найти? Что произошло с разведчиком? Ты еще не проверил? Странно, но кто-то разбил в нем индикатор металлоискателя. Разбил? Сам разбиться не мог. Индикаторный механизм находится в самом центре разведчика.